Наконец-то, монах утер набежавшие слезы, я уж думал, ты никогда не повзрослеешь. Молодец, поздравляю, ты уже не подмастерье. Считай, дорос до настоящего мага. Теперь тебе можно объяснить действительно важные вещи. Все еще кривляясь, он кинул на меня быстрый взгляд. Я любезно оскалился и спросил: значит, будете продолжать меня учить? А то как же, теперь-то и пойдет настоящая учеба. Думал, еще год с тобой как с сосунком придется возиться, а ты разом подрос. Тогда у меня есть вопросы, учитель. Я выделил последнее слово ехидным голосом. Расскажите мне, пожалуйста, о павших. Лукиан подавился смехом и уставился на меня. Откуда ты о них знаешь? Глава 16. Опричники и книга. Пришлось познакомиться с парочкой павших, но мне эти встречи не понравились, так что хотелось бы узнать способы борьбы с ними. Единственный способ победить павших – не попадаться павшим, буркнул Лукиан и уставился куда-то вдаль. И все же подробности лишними не будут. Хозяйка намекнула, что они такое, но без конкретики. Монах повернулся всем телом, посмотрел на меня и покачал головой. «Нет, отрок, здесь я тебе точно не советчик». Под моим вопросительным взглядом Лукин поморщился. Слышал такую поговорку: «Не зови лихо, пока оно тихо». Я не готов поминать никого из павших, потому что знаю, на что они способны. Так что спрашиваю хозяйки, может, расскажет чего. Он снова отвернулся, не желая продолжать разговор. «Отец Лукиан, вы что, служили кому-то из них раньше?» Под рясой пробежала волна, будто монаха сотрясла судорога. Но он продолжил пялиться на лес за полем и тихо проговорил: «Я очень долго живу, отрок, дольше, чем ты можешь себе представить. Мне даже довелось увидеть, как павшие стали павшими. Я служил Лучезарному и стал свидетелем его падения и гибели, когда он поднялся на открытый бунт. Мне предстояло умереть, но я всегда умел выкручиваться. Что может быть проще? Подкупить саму смерть, чтобы она не забирала меня». Лукиан глухо рассмеялся. Это была самая смешная шутка в моей жизни. Даже хозяйка повеселилась и сделала меня своим некромантом. Представляешь, отрок, можно сказать, что я подкупил ее собой. Тебе смешно? Вот то-то же. Помолчав, он подвел итог. Мой тебе совет: даже не смотри в сторону павших. Ни тебе, ни мне с ними не справиться. Поверь, я знаю, какова их сила, и опасаюсь даже называть проклятые имена. Есть неписанное правило: мы убиваем слуг павших, очищаем мир от их талантов, но не посягаем на высшие сущности. Павшие же не могут напрямую нападать на нас, решая свои дела с хозяйкой. Как говорится, дуэли должны проходить между равными. Главное, не пытайся уводить души слуг павших за грань. Они не прощают воровства своих игрушек. Я не стал рассказывать Лукиану, что уже делал так. Ладно, не хочет касаться этой темы, сам разберусь. В конце концов, спрошу еще раз хозяйку при случае. А то монах надулся, будто у него бутылку с рябиновкой отняли. Последнее уточнение, отец Лукиан. Наша главная задача – уничтожать таланты. Монах кивнул. Но ведь у нас есть близкие. Не считай хозяйку дурой, отрок. Во-первых, слабые таланты ей не интересны. Во-вторых, ей нужны убивцы, а не девки да бабки-княгини. В-третьих, хоть десяток талантов под крылышком держи, хозяйке счет на сотни и тысячи требуется. Лукиан хлопнул ладонью по колену. Все, на этом тему закрыли. Если остались вопросы, спрашиваю хозяйки. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Тогда другой вопрос, попроще. Упокаивать призраков — наша обязанность или добровольный факультатив? За это положена награда? Лукиан ухмыльнулся, сбрасывая мрачный вид. Растешь, ученичок, правильные вопросы задавать начал. Другой бы лет 100 бегал, души за грань водил, прежде чем спросил. Молодец, хвалю. Вытащив фляжку, он приложился к горлышку, сделал несколько глотков и продолжил. Призраки, заложные мертвецы и прочие души, не желающие уходить, суть нарушения порядка. Но нарушение привычное, вроде крошек на столе, смахнуть — минутное дело, но если торопишься, то можно отложить на потом, никто ругать не будет. С другой стороны, если запустишь дела, хозяйка пожурить может. Что до награды, то упокаивание душ слегка увеличивает твою силу. Оттого молодых некромантов и посылают убирать призраков. А есть разница, как уводить их за грань. Я имею в виду добровольно или принудительно. Никакой, махнул рукой Лукиан, уводи как тебе нравится. Я, к примеру, не люблю силу попусту тратить. Зато проповедь прочитать заблудшей душе мне в радость. Зная нудную манеру монаха читать мораль, Я вполне понимаю призраков. Добровольно побежишь упокаиваться, только чтобы не слушать этот гундеж. Еще один вопрос. Нам же можно создавать неживых, вроде Дмитрия Ивановича. Ты про своего мертвяка, что ли? Как его там? Киш, да, Лукиан поморщился. Хозяйка на такие фокусы смотрит сквозь пальцы. Если надо, создавай, но не усердствуй. На одного другого она даже внимания не обратит. А вот если ты сотню опричников поднимешь, могут быть вопросы. Хозяйка, знаешь ли, не одобряет армии мертвых. Понял, учту на будущее. Раз понял, то на сегодня хватит разговоров. Пойдем, отрок, отобедаем, чем Бог послал. На обратном пути я спросил у него. Отец Лукиан, а что за взятку вы предлагали хозяйке? КХМ, он покосился на меня, но все же ответил. Обычную, какую богам смерти приносили. Мои люди должны были убить 5000 рабов для хозяйки. Если я не умру, естественно. И что, она не стала их брать. Приказала всех освободить. Лукиан поморщился, сказала, что они и так к ней придут. Одно разорение вышло, до сих пор досадно. И все как один молодые и здоровые были. 3 миллиона динариев впустую выкинул. Я постарался сдержать смех. 5000 рабов, ничего себе взятка. Неплохо так Лукиан оценил свою жизнь. Кстати, рабы и динарии, это ведь Древний Рим, так ведь? Выходит, он почти 2000 лет живет, и вправду говорил, что очень долго, и помирать в ближайшее время не собирается. Отец Лукиан, скажите, а почему Василий Федорович умер так рано? Монах закашлялся, лицо у него помрачнело, а на скулах заходили желваки. Васька захотел нарушить кое-какое правило, ответил он через некоторое время. Хозяйка наказала его, отняв все, чем награждала раньше, но позволила дожить еще десяток лет, передав талант. Что за правило? На этот раз Лукиан молчал долго, но все-таки ответил. Некроманты, слуги смерти и несут только смерть. Давать жизнь мы не вправе. И, дядя хотел кого-то воскресить, не знаю, Лукиан зло посмотрел на меня, я на Соловках сидел, пока он здесь развлекался. И вообще, не твое это дело, отрок. Надо будет, хозяйка тебе сама скажет. Лукиан прибавил шаг, обрывая разговор. Но мне показалось, что он лукавил и знал, зараза, чем дядя провинился. Или как минимум догадывался о сути дела. Значит, надо потихоньку дожать его, кижа подослать с бочкой рябиновки или еще что-то придумать. Вопрос, знаете ли, важный, вдруг я нарушу правила по незнанию. Я собирался поговорить с главой опричников Комбовым, но он сам пришел, чтобы доложить о состоянии дел. Выполняя мое распоряжение, все это время он вербовал людей, тренировал их и создавал спаянные отряды. К текущему моменту в строю были уже 200 человек, и еще 150 числились кандидатами. Талантов там было немного, поэтому Комбов налегал на стрелковую подготовку. Чтобы они не мешали жизни усадьбы, Лаврентий Палыч выделил землю возле Крокодиловки, где вырос настоящий военный городок. До событий в Петербурге я планировал использовать большую часть новых опричников на охране эфирной дороги. Но теперь обстоятельства изменились и в приоритете оказалось мое княжество. О чем я и сказал Комбову, выслушав доклад. Новые вводные он обдумывал обстоятельно, почти четверть часа. Я не торопил его. Сидел, пил кофе и делал кое-какие записи. Константин Платонович, наконец, подал голос Комбов. «Разрешите высказать несколько соображений». Я кивнул. «Во-первых, опричникам можно обещать земельные наделы в вашем княжестве. После окончания службы, естественно, новые люди пойдут к нам охотнее, и подрастет лояльность». «Резонно. Такой ход мне понравился. Дополнительные поселенцы не помешают, тем более умеющие за себя постоять. А земли в Америке хватит, чтобы заселить не одним миллионом человек. Во-вторых, вы должны послать в Америку меня». Он выставил ладонь. «Погодите, Константин Платонович, вы слушайте до конца. Набором и обучением новобранцев будет заниматься Коцарев. Он сейчас прекрасно справляется сам, я только приглядываю за результатом. А за безопасность усадьбы будет отвечать Светлячок. А вам стало скучно этим заниматься?» Комбов покрутил головой. «Нет, Константин Платонович, но такой шанс не хочется упускать. Я всегда мечтал исследовать новые земли, посмотреть на дикарей, походить по неизведанным местам, а вам все равно нужен человек, который бы возглавил там опричников. Тем более я могу тренировать пополнение уже на месте, не дожидаясь, пока они пройдут обучение здесь. Не буду говорить ни да ни нет, нужно обдумать такой поворот. Это все, есть и в-третьих, Константин Платонович. Неделю назад я ездил во Владимир, и со мной связался бывший опричный дьяк князей Гагариных. Мне казалось, что их всех уничтожила гвардия под Петербургом. Что вы?» Комбов улыбнулся. «Гвардия свои портки найти не сможет, если их носом не ткнуть. Куда им ловить опричников, которые не хотят, чтобы их нашли? Да и не все они были в том сражении. Многие находились в Сибири и не принимали участие в бунте. А у погибших остались жены и дети. И чего они желают? Отомстить мне? Ни в коем случае, Константин Платонович. После того, как вы громили их в одиночку, они вас опасаются и уважают. Вы единственный, кто не требовал их уничтожить, воевали честно и не взяли ничего из имущества побежденных. А ведь многие, кого даже рядом с Петербургом не было, сейчас делят владения провинившихся родов, выставляя опричников на мороз. Знакомая история. Наказание невиновных и награждение непричастных, как всегда. В общем, опричный дьяк хотел проситься со своими людьми под вашу руку. Они понимают, что доверие надо заслужить, и готовы оставить в качестве гарантии свои семьи. Так прижало болезных, хуже некуда, Константин Платонович. На службу их не рискуют брать, денег Гагарина им задолжали порядочно, хоть на большую дорогу выходи. Вот я и подумал, а может, вы им предложите отправиться в ваше княжество с соответствующими клятвами, как положено. Укажете им место для поселения, и пусть живут. В принципе, предложение интересное. Устрой мне встречу с этим дьяком, посмотрим, что он из себя представляет. Комбов ушел, а я задержался в кабинете, чтобы разобрать бумаги на столе. Между всякой ерундой, письмами и финансовыми отчетами в глаза бросилась небольшая книжица в черном кожаном переплете. Внутри оказались не печатные страницы, а рукописные записи на немецком. Ни название, ни описание, лишь объяснение сухим языком неких сложных магических конструкций и нескольких заковыристых ритуалов, где они использовались. Даже любопытство разобрало, откуда у меня эта книга и для чего нужна описываемая магия. Пришлось вчитываться и прикидывать в уме назначение используемых эфирных потоков. Через полчаса я захлопнул книгу, но не спешил выпустить ее из рук. «Чудо Бранденбургского дома», вот это что, ну киш, ну артист, кто же бросает вот так открыто подобные документы? Их надо прятать в сейф и передавать только из рук в руки, чтобы случайно не попались на глаза постороннему человеку. Даже на мой некроманский вкус, чудо было слишком ужасным волшебством. Да, с помощью него можно выиграть сражение, но цена казалась мне несоизмеримой. Раненые и умирающие поднимались и шли в атаку, платя за это жуткой смертью после окончания колдовства. При этом маг, совершивший ритуал, получал долю от жизни каждого, напитываясь небывалой силой. Гекатомба, вот это что такое, и готов поспорить, придумали ее павшие. После короткого размышления я подошел к камину и бросил в него книгу. Один щелчок пальцами, брошенный знак, и страницы вспыхнули ярким пламенем. Пока бумага не обратилась в пепел, я стоял рядом, а затем растер кочергой остатки, чтобы даже следов не осталось. Подобному жуткому знанию не место в моем мире. Глава 17. Локомотив. К флигелю, стараниями Лаврентия Палыча, пристроили большую деревянную избу, и Аполлинарий занимался там с новыми учениками, из детей купленных крепостных. А в старой части школы разумник преподавал деланную магию и начатки точных наук, проявившим способности к обучению. Я провел короткую инспекцию и остался доволен результатами. Молодцы, больше сказать нечего. Единственное, я бы нанял в помощь еще несколько учителей, чтобы разгрузить двух фанатов педагогики. Заодно сделал пометку, увеличить им оклады и выплатить премию. Хороший труд должен и вознаграждаться соответствующе. Следующим пунктом программы стояли мастерские. Я специально не стал никого предупреждать, чтобы посмотреть на обычную работу. Но эти прохвосты узнали о моем приближении и устроили чуть ли не торжественный митинг. Впереди Кулибин и кузнец Прохор, за ними мои деланные инженеры и трое молодых Лариных, постигающих деланную магию. А дальше уже все остальные. Кузнечные подмастерья, приглашенные мастера, ученики школы, проходящие здесь практику. В общем, толпа народа, кричащая и восторженно вопящая, не хватает только транспарантов и трибуны для выступления высокого гостя. Пришлось сказать приветственное слово, поблагодарить за труд и пообещал выдать премию. Пусть порадуются и отпразднуют мое возвращение в Злобино. А после я взял в оборот Кулибина и Прохора и велел показать, как у нас идут дела. За нами, на некотором отдалении, стайкой следовали Ванька Черницын и троица Лариных. Мы переработали схему локомотива, Константин Платонович. Вон, племя молодое, Кулибин кивнул на кучку моих учеников, сами придумали, схемы нарисовали и ко мне пришли с предложением. Говорят, нужно как можно меньше движущихся частей, чтобы ремонт требовался реже. Я подумал, прикинул и согласился. Вы уж простите, что без вашего разрешения, но получилось замечательно. На что заменили наш проточный движитель? На воздуходувке, улыбнулся изобретатель, особой конструкции. Прошу. Он распахнул дверь большого сарая. Наша гордость, полноценный прототип эфирного локомотива. Что могу сказать? Вот уж удивили, так удивили. Эфировоз стал приземистее и короче, чем мы проектировали изначально, и обзавелся полукруглыми ушами, кольцами импеллеров. Никаких винтов и лопастей там не было, естественно. Воздух двигали знаки и печати, построенные совершенно не по той схеме, что я разрабатывал изначально. Кто автор связок? Мы, Константин Платонович. Ко мне подскочил Черницын, успевший вытянуться за последние полгода и уже не выглядевший заморышем. Следом подбежала и Анастасия Ларина, далеко не красавица, но с живыми яркими глазами, бесприданница, взятая в ученицы за живой ум и упорство. Вот уж не ожидал, что она окажется соавтором изобретения. Плохие, да, Черницын смотрел с легким страхом, опасаясь вердикта. А во взгляде Лариной, наоборот, чувствовался вызов. Она явно собиралась спорить и доказывать верность решения. Почему? Очень интересное решение. Ну-ка, объясните мне схему эфирных потоков. Почти час, взобравшись на помост, мы втроем осматривали импеллер. У меня нашлось всего два замечания, но исключительно для оптимизации схемы и ее упрощения. Причем потребление эфира даже без моей подсказки оказалось очень низким. В этот момент я испытал гордость за авторов движителя. Этот вариант мне не пришел в голову, а парнишка крепостной и девица-дворянка сумели довести его до ума. Но больше всего я удивился тому, как эти двое подружились на почве деланной магии. А теперь давайте посмотрим на вашу схему в действии. Всей толпой мы загрузились в локомотив, Кулибин завел его, и он выкатился из сарая. Видите, Константин Платонович, Кулибин указал на эфирную дорогу впереди. Мы придумали замечательную технологию прокладки путей. Битый камень или песок плавится с помощью знаков в специальном чане, эдакой передвижной печке. В земле бурится шурф, и туда заливается расплав. Сверху, пока он не остыл, ставим круглую табличку с печатями. Через час, когда застынет, кусок пути готов. Нужно всего лишь подготовить рабочие команды, которые будут заниматься отдельными несложными операциями. То есть мы готовы строить эфирную дорогу между городами? Кулибин кивнул. Иван Петрович, вы не представляете, как меня обрадовали. Отличная новость. Изобретатель аж покраснел от смущения и прибавил газу, заставляя локомотив ускориться. Кстати, он то ли забыл, то ли постеснялся сказать, но проблема стрелок на путях тоже была решена. Особые стрелочные камни со знаками поворачивались между двумя положениями и меняли направление эфирного пути. Что же, тогда начинайте формировать ваши команды строителей. В самое ближайшее время нам предстоит строить дорогу между Москвой и Петербургом. Довольно улыбаясь, я высунулся из окна локомотива и подставил лицо ветру. Эх, хорошо-то как, Константин Платонович, девица Ларина дернула меня за рукав и нудно проговорила. Вы нарушаете технику безопасности. Нельзя так выглядывать, вас может ударить веткой дерева. Деревьев на пути вокруг поля не наблюдалось в принципе. Но техника безопасности дело серьезное, и подавать дурной пример не следовало. Я кивнул и вернулся целиком в локомотив, не переставая улыбаться, и радовался даже не готовности поезда, а созданию конструкторского бюро. Без меня они смогли доработать конструкцию, воплотить в металле и провести испытания. В этом крохотном шаге мне виделась поступь прогресса и будущего. После поездки мы с Кулибиным обсудили строительство вагонов, пассажирских нескольких классов и грузовых разного назначения. На первых порах нам придется доставлять их в разобранном виде в Москву и там уже собирать, чтобы ускорить запуск сообщения между старой и новой столицей. А вот позже, когда эфирная дорога протянется до Владимира, мы построим туда служебную ветку прямо из Злобина. Я сделал себе пометку, побыстрее состыковаться с Демидовым. Пора создавать товарищество эфирных дорог и запускать строительство. Надо скорее представить новинку императрице, пока она благоволит ко мне. Ну и уважить просьбу Шишковского, чтобы не потерять поддержку тайной экспедиции. В мастерских нашлось еще несколько сюрпризов. Во-первых, Кулибин заложил строительство сразу трех шагающих броненосцев. Он доработал конструкцию, учтя замечания опричников, и добавил кое-что от себя. Машины получились интересные, не хватало только орудий для них. Я не показывал своим деланным инженерам оружейные связки знаков, так что придется пушки зачаровывать самому. Впрочем, такую работу я люблю, да и времени она займет немного. Иван Петрович, просьба от меня. Подумайте над такой же машиной, но сборно-разборной, чтобы можно было доставить ее кораблем и собрать на месте силами опричников без вашего участия. Интересная задача, мой личный гений почесал в затылке. Посмотрю, что можно сделать. Во-вторых, в мастерских начали выпускать новые плуги, силки и жатки. Кулибин и здесь отметился, слегка усовершенствовав мои разработки. К ним же Прохор собирал простеньких механических лошадок, неказистых, но вполне подходящих для крестьян. Схему магического движителя для них я оставлял, и деланные инженеры вполне справлялись с ее реализацией. Эти работы я всемерно одобрил. Чем меньше пота крестьяне проливают на полях, тем больше свободных рук для моих проектов. И главное, выше их доходы. Хотя бы своих, но я собирался вытащить крепостных из пещерного средневековья. Вернувшись из мастерских, я столкнулся в гостиной с Марьей Алексеевной. Судя по хитринке во взгляде, княгиня специально меня караулила. «Ой, Костенька, совсем ты забегался. Едва приехал, а только и делаешь, что делами занимаешься». Она заботливо смахнула соринку с моего плеча. «А мы тут с Настасьей чаевничать собрались. Не желаешь к нам присоединиться?» Княгиня явно намекала на разговор, так что я не стал отказываться. Подал ей руку, и мы поднялись на балкон второго этажа. Пожалуй, мое самое любимое место в особняке – это балкон, выходящий на пруд. Катки с фикусами, столик с самоваром, внизу дорожки маленького парка, а вдалеке шумит лес. Красота! Жаль, не часто выдается время просто посидеть здесь и послушать тишину. Все куда-то бегу, несусь, решаю свои и чужие проблемы. Надо прекращать отказывать себе в маленьких удовольствиях и жить нормальной жизнью провинциального помещика. Ну хотя бы час в день. Настасья Филипповна хлопотала у стола, разливая чай и расставляя тарелочки с выпечкой. А закончив, взяла чашку чая и присела в уголке, вроде как и с нами, но отстраняясь от разговора. «Рассказывай, Костенька», княгиня уставилась на меня внимательным взглядом, «что там произошло?» «Где?» «В Петербурге», она глянула задорно, будто юная девчонка. «Ты же не думаешь, что я поверила в твою сказку о перевороте? А мне страсть как хочется послушать, что там было на самом деле. Марья Алексеевна столько для меня сделала, что я не мог отказать ей в просьбе». И принялся рассказывать с самого начала, с той минуты, как сел в карету к фон Катте. Момент с удушением пруссака кандалами княгиня попросила повторить два раза, не упуская ни одной подробности. При этом она довольно щурилась и хихикала. Кажется, у нее было что-то личное к Магадавам, и смерть одного из них вызывала у нее неподдельный восторг. А вот мои злоключения в столице пробудили в ней крайний интерес. Марья Алексеевна переспрашивала некоторые детали и уточняла нюансы. Ну и отпускала едкие комментарии насчет действующих лиц. Когда я дошел до встречи с Бестужевым, она неожиданно спросила. «Бестужев предложил тебе стать хранителем ключ камня?» Я собирался обойти этот пункт, но княгиня оказалась в курсе секрета бывшего канцлера. «Откуда вы знаете, Марья Алексеевна?» Она пожала плечами. «Я много чего знаю, Костя. Если из меня вытрясать тайны, целый мешок набрать можно. Так что, предложил, угу. И ты согласился?» Княгиня кивнула. «Очень хорошо. Работа не пыльная, а влияние дает существенное. Не уверен насчет последнего. Во время смены императора возможно, а вот в остальное время». «Костенька», Марья Алексеевна протянула руку и взъерошила мне волосы, «какой ты еще юный и наивный. Ключ-камень – это власть над эфиром. Кому больше, кому меньше, ты решаешь. Где эфира много, там таланты у детей сильнее получаются, там опричники мощнее, там всякие магические амулеты можно проще делать. Для большинства дворян твоя должность ничего не значит, но для глав родов ты необходимый человек. Погоди, пройдет месяц-другой, к тебе начнут искать подходы большие люди. Дабы ты одним убавил, другим подрезал, будут борзых щенков или девок красивых дарить». Она подмигнула и расхохоталась. «Что одно, что другое, мне без надобности. А деньгами взять можно? Почем нынче услуги хранителя ключ камня?» Я на секунду задумался и предложил. «Марья Алексеевна, а давайте вы этим займетесь? чем общением с вашими большими людьми. Мне, если по чести, совершенно неинтересно с ними разговоры разговаривать и время тратить. Тем более я не знаю подводных камней, кого можно лесом послать, а с кем лучше не ссориться. А у вас богатый опыт, вы всех знаете, вот и возьмите это на себя». Теперь пришла очередь княгини сделать паузу для размышления. Она пожевала губами, покачала головой и допила чашку чая. «А знаешь, пожалуй, я соглашусь, и мне позабавиться, и тебя старичье не будет отвлекать. Замечательно. Кстати, Костя, а ты про себя-то не забыл? В каком смысле? Забыл, значит, придется тебе в Москву съездить и поток эфира в Злобино побольше направить, а заодно и в княжество Людское, чтобы опричникам твоим вольготнее колдовать было». Я встал, поклонился ей и поцеловал сухую старческую руку. «Права, княгиня, ой, как права, если уж я могу пользоваться ключ-камнем, то просто обязан направить поток на Алиучину. Что я без вас делал бы, Марья Алексеевна?» Она улыбнулась, довольная произведенным эффектом. «Продолжай, что там дальше было?» Глава 18. Текущие вопросы. «Ты смотри, Цверская душа, жил плохо, а умереть смог достойно», прокомментировала смерть императора Марья Алексеевна. «Видать, кровь Петра все ж таки была в нем. А вот про Ивана Антоновича я не стал сообщать княгине всю правду, только упомянул вскользь, что тот умер во время штурма Зимнего дворца. Господь с этим блаженным», нетерпеливо махнула рукой Марья Алексеевна, «ты к самому интересному переходи. Чем тебя Катька отблагодарила?» «В общих чертах я уже рассказывал всем о чинах и наградах, но княгине хотелось еще раз послушать и высказать свое мнение. Прижимистая, как все цверги, поморщилась она, услышав о векселе на 100 000 чине генерал-майора, могла бы чин выше дать, и денег побольше. Чай, не у себя из кармана берет. А вот орден и особенно особняк в Москве она полностью одобрила. Правильно, тебе к московскому дворянству надо дорожку натаптывать. Вот зимой делать нечего будет, так мы с тобой и отправимся визиты наносить. Представлю тебя полезным людям, заодно Танечку в общество выведу». Княгиня глянула недовольно и покачала головой. «Девочке давно замуж пора, между прочим, а кое-кто, весь из себя генерал, об этом не думает. Марья Алексеевна, я почти 100 лет, Марья Алексеевна, а ты решай быстрее, что там у тебя на уме да на сердце». Еще раз выразительно на меня посмотрела и резко сменила тему. «Муромское дворянское собрание приглашает тебя на осенний бал, и не вздумай отказываться». Она погрозила пальцем. «Они уже 4-го гонца ко мне прислали, просят тебя уговорить. Раз получил генеральский чин, будь добр почтить общество своим присутствием. Ты теперь лицо влиятельное, так что соответствуй. Кстати, Демидов, с которым ты дела собирался крутить, тоже там будет. Марья Алексеевна, скажите честно, что вам самой хочется туда съездить и развлечься?» «Не без этого, Костя», она рассмеялась. «Вот и хочу совместить приятное с полезным. Я не стал спорить и дал согласие на поездку. И Демидова увидеть надо, и выгулить генеральский мундир с орденом, чтобы каждая собака знала, кто я такой и что лучше со мной не связываться. А-а-а, дядя Костя, из экипажа вылетел рыжий вихрь и чуть не задушил меня в объятиях. Я так по тебе соскучилась». Мое левое ухо едва не оглохло от визга Ксюшки, вернувшейся от родителей. Впрочем, долго меня обнимать никто не собирался. Девочка спрыгнула на землю и понеслась дальше, Танечка. Но и там не задержалась, ее ждал самый близкий друг, Мурзилка. «А-а-а!» Кот поднялся на задние лапы, став одного ростом с девочкой, и обнял ее, как человек. Ксюшка расхохоталась, дернула Мурзилку за ухо, и сладкая парочка тут же унеслась в дом, явно собираясь устроить веселый тарарам. Следом из экипажа выбралась Агнес Декюрис, она же Аглая Курицына, наставница рыжего бедствия. Девушка за месяцы, проведенные в усадьбе, успела похорошеть, на щеках играл румянец, а в глазах светились озорные искорки. Разительный контраст с тем, какой она приехала в усадьбу чуть меньше года назад. Похоже, деревенский воздух влияет на нее самым благотворным образом. «Рада вас видеть, Константин Платонович». Она присела в реверансе, а я вежливо поклонился в ответ. Следом Агнес расцеловалась с Таней, при этом бросив на меня короткий, но жгучий взгляд. Я ответил ей учтивой, но холодной улыбкой. «Нет, сударыня, вам, как и прежде, ничего не светит на этом поприще». Агнес дернула плечиком, круто изогнула бровь и отвернулась. «Мол, не очень-то и хотелось, сударь, я вами совершенно не интересуюсь». Я едва удержался, чтобы не рассмеяться в голос, и шагнул навстречу еще одному гостю. «Здравствуйте, Петр Петрович». Добрятников раскрыл руки и поспешил ко мне. «Константин Платонович». Он обнял меня и принялся хлопать по плечам. «Как же вас здесь не хватало. Честное слово, без вас уезд будто осиротел. Бросьте, не такая уж я важная птица. Вы не важная, а важнейшая птица, мой дорогой. После вашего ареста, едва о нем стало известно, муромское дворянство собралось писать в Петербург и просить вашего помилования. И как, написали, увы, увы, Константин Платонович, если трое наших дворян собираются вместе, то получается либо кутеж, либо дуэль, а чаще всего и то, и другое вместе. Так и в тот раз вышло, он ухмыльнулся, когда вас обсуждали, аж три дуэли случилось. Кутили хоть с размахом, обижаете. Почти два дня без остановки. Жаль, у меня здоровье уже не то, не смог досидеть до конца. Мы с ним посмеялись, обсуждая муромское дворянство, а после Добрятников попросил переговорить в приватной обстановке. Погода была чудесная, и в доме сидеть не хотелось, так что я повел гостя гулять вокруг пруда. Ах, Константин Платонович, какой же вы поразительный человек. Сколько прошло, как вы приехали из-за границы нищим студентом? 2 года, я не ошибаюсь, а вы уже генерал, получили Андрея Первозванного и стали известным промышленником. Боюсь даже представить, что будет еще через пару лет. Не преувеличивайте, Петр Петрович, мне просто повезло оказаться в нужном месте в нужное время. Добрятников расхохотался. Скажите еще, что с Магадавом вы тоже справились случайно. Я развел руками и напустил на себя невинный вид. Именно так, Петр Петрович, чистая удача и только. Будет вам. Мой собеседник стал серьезен, не стоит преуменьшать свои заслуги. И я, и вы прекрасно знаем, что у вас дар разбираться со сложными ситуациями. Соседи до сих пор вспоминают, как ловко вы поставили на место самодура Троекурова. И ведь никто не знает, как именно. Передайте соседям, что я просто поговорил с ним по душам. Так что он сбежал и даже слышать не хочет о возвращении. Какой у вас удивительный дар убеждения. В Сорбонне я изучал риторику, Петр Петрович, очень полезный предмет для ведения переговоров. Кстати, о чем вы хотели со мной посекретничать? Он вытащил из кармана красный в белый горошек платок, промокнул лысину и не торопясь стал рассказывать. Вы же знаете, Константин Платонович, что в молодости я состоял в масонской ложе, откуда, к моему большому сожалению, был исключен из-за разногласий с магистрами. Я кивнул. Эту историю он озвучивал уже несколько раз, и в каждом случае называл различные причины своего изгнания. Только однажды, хорошо приняв на грудь рябиновки, он разоткровенничался и признался, что виноват был его раздолбайский характер и любовь к шуткам над окружающими. За это же его поперли и со службы в коллегии, заставив вернуться в имение и жить на скромные доходы от него. Боюсь даже представить, что сотворил милейший Петр Петрович, чтобы получить подобное взыскание. Несмотря на разрыв с ложей, Добрятников вздохнул, я сохранил дружеские отношения со многими ее членами. Ну так, знаете, обмениваемся поздравлениями, приглашаем друг друга на именины, сплетничаем иногда, как обычно бывает у хороших знакомых. То есть вы в курсе дел вашей бывшей ложи? Я не смог сдержать улыбку. Да, самую малость, буквально в общих чертах. Я так и понял. Добрятников усмехнулся и продолжил. Недавно мне пришли интереснейшие известия, причем сразу из нескольких источников. Он сделал многозначительное лицо. Из столичной масонской ложи прислали настоятельные рекомендации. Ни в коем случае не иметь с вами никаких дел, Константин Платонович. Совсем никаких, желательно вовсе с вами не встречаться. А если избежать этого невозможно, быть обходительным и не отказывать в мелких одолжениях. Но больше, ни-ни. И к вашим близким эта рекомендация тоже относится. То есть вас, Константин Платонович, будто и нет вовсе. Какая хорошая новость, Петр Петрович. Вы меня несказанно обрадовали. Внимательно на меня посмотрев, Добрятников спросил. Откровенность за откровенность, Константин Платонович. Как вы этого добились? Честное слово, я никому не скажу и буду нем как могила. Я уже 2 дня спать не могу, все гадая, за что вас так любят петербургские ложи. Умоляю, расскажите. Даже не знаю, как вам сказать, Петр Петрович. Как есть, говорите как есть. Во время МММ последних событий в Петербурге, Добрятников понимающе кивнул. У меня случилось недопонимание с некоторыми членами масонской ложи. И вы их всех убили? Господь с вами, Петр Петрович, зачем мне убивать этих достойных сударей? Мы немного повздорили, но они остались живы. В основном. Ага, Добрятников вздохнул, в основном. Я так и думал. И после этого, он выжидающе уставился на меня. После этого я дал этим сударям обещание. Если они тронут моих близких, больше масонов в России не будет. От слова совсем. Петр Петрович почти минуту разглядывал меня, то щурясь, то вздыхая. Эк вы, Константин Платонович, однако, своеобразный у вас стиль ведения переговоров, зато эффективный, как вы можете видеть. Даже до вас дошла новость, что меня не следует трогать. Ну да, ну да, это вы верно подметили. Петр Петрович, я вам рассказал как на духу, не откажите и вы мне в ответной любезности. Для вас, Константин Платонович, все что угодно. Не могли бы вы объяснить мне смысл великого делания, а то все, кто обещал мне поведать о нем, так и не сдержали обещание. Добрятников пожевал губами и тихонько цыкнул языком. Ну у вас и вопросы, я скажу. Нет, он выставил ладонь, я не отказываюсь, Константин Платонович. Но, если честно, мне самому не ясен этот вопрос. В бытность посвящения в масоны я интересовался вопросами талантов, а не алхимии, и тему не изучал. Жаль. Погодите. Если уж вы хотите разобраться, то я помогу вам. У меня есть несколько знакомых, кто может пояснить смысл делания. Сегодня же сяду писать им письма и постараюсь выяснить все, что возможно. Кстати, мне тоже будет интересно разобраться в этом алхимическом процессе. Закидывая эту удочку, я не особенно надеялся на успех. Но вдруг Добрятников и правда узнает что-то интересное, будет крайне любопытно, что ему расскажут действующие масоны и станут ли они лгать, зная, что Петр Петрович общается со мной. На следующий день, уже под вечер, в усадьбу въехал запыленный экипаж, откуда появился Бобров собственной персоной, немного усталый, но радостный и улыбающийся. «Костя, я прямо счастлив к тебе вырваться. Ей-богу, за эти дни при дворе устал больше, чем за полгода в Павлово. Так все плохо? Да нет, так, в общем, ничего, терпимо. Но уж больно там все», Бобров скрутил из пальцев обеих рук клубок, сложно и запутанно. «Сашка еще настаивает, чтобы я служить пошел, чин обещает мне у Екатерины попросить, а я не хочу, вот веришь, как представлю, что мной высокородный дурень начальник командовать будет, так с души воротит, а Сашка все зудит, что мне в Петербурге надо при деле быть, вес в обществе приобретать, делом, говоришь, так и займись тем, что умеешь», я подмигнул ему, «ты же, если я правильно помню, помогал в решении деликатных ситуаций, вроде того, вот, что тебе мешает подобное при дворе делать, супруга намекнет о твоих умениях, от заказов отбоя не будет, да, а что, эта мысль, Бобров почесал в затылке, надо попробовать, и благодарить за такое щедро будут, и начальника надо мной не поставит, идея Боброву так понравилась, что он тем же вечером написал Сашке письмо, думаю, наша рыжая сумеет правильно оценить перспективы и шепнет правильные слова в нужные уши, а пока шестеренки закрутятся и Петр понадобится в Петербурге, я съезжу с ним в Павлово и решу накопившиеся проблемы. Глава 19. Павлово. Затягивать поездку не стоило, и на следующее утро мы выехали в Павлово. В сопровождении комбов выделил два десятка опричников под командованием Светлячка. В принципе, такая охрана мне не требовалась, но для демонстрации силы могла пригодиться. «Рассказывай, что у тебя там с соседями вышло», — попросил я Боброва в дороге. «Только по порядку, чтобы я всю картину увидел». Бобров поморщился и почесал в затылке. «Да, понимаешь, какое дело, я сам долго разобраться не мог, что происходит. Как с тобой случилась неприятность, так валом пошли всякие мелкие проблемы с соседями. Помещики, которые раньше улыбались и звали в гости, вдруг стали наглеть. То отправит крестьян косить наши луга, то лес, который тоже наш, начинают рубить, то уголь жгут на нашей земле. А у меня под рукой всего десяток опричников, пока заметит безобразие, пока направлю туда людей, а убыток уже есть. Почему не послал за подкреплением к Комбову? Так опричники в Злобино нужнее были, там все имение у тебя хотели отобрать. Я и не стал никого дергать, решил справиться своими силами. Но с каждым днем ситуация все хуже и хуже становилась. Еще и разбой приключился. Крестьяне на ярмарку поехали, так их ограбить пытались. Повезло, что я в это время с опричниками рядом оказался. Поймал разбойников, Бобров покачал головой, ушли в лес, едва мы появились. Нападения на само Павлова не было, нет, обошлось. Но и без этого мелких пакостей набралось по горло, хорошо хоть до стрельбы не дошло. И знаешь, что обидно, вроде и убытки копеечные по отдельности, а все вместе складывается в приличную сумму. А хуже всего, что замочные мастера. Бобров щелкнул пальцами, подбирая слово. Как бы сказать, будто все Павлова в трауре. Работают еле-еле, ходят как в воду опущенные. Слухи пошли, что продадут всех другому помещику. А тут еще и купцы, что обычно в Павлова замке покупали, начали носом крутить. Словно их всех разом кто-то настропалил. Приехали, стали цены сбивать ниже обычных, чуть ли не в убыток пытались заставить торговать. А ты, я уперся, не буду же под купчишек прогибаться. На свои выкупил замки у мастеров, чтобы им жить на что было. А купцам прямо сказал, найду других, коли они не желают по-хорошему. А они, развернулись и уехали. День нет, два нет, на третий один вернулся. Только приехал ночью, чтобы никто не видел, и товар взял не торгуясь. У меня потом с ним разговор был. Говорит, им в купеческой гильдии намекнули. Мол, Урусов сослан в Сибирь, Павлова скоро отойдет другому владельцу, можно пока погреть руки. А про меня говорил, что я никудышный управляющий, дела не знаю, и меня обмануть можно. Вот, значит, как, дело ясное, что дело темное. Рейдерский захват, вроде того, что пытался провернуть младший Девиер, или скоординированное давление, чтобы добиться чего-то. Уверен, что целились не в Боброва, а конкретно в меня. А этих соседей-помещиков тоже кто-то подговорил, не знаю, Костя. Встретиться с ними не вышло, все как один перестали принимать меня. Просто гадили, и все, даже поля крестьянские вытаптывали конями, не сильно изображая случайность. Но я под конец парочку из игры вывел. Написал друзьям в Москву, чтобы покопались в прошлом этих сударей. Бобров осклабился. У каждого найдется грязное белье, особенно если они так себя ведут. Вот и прислали мне кое-какие бумаги на двоих. Я отправил этим двум письма. Мол, так и так, буду вынужден огласить некоторые факты на дворянском собрании, ежели вы не станете вести себя по-соседски. И, знаешь, вмиг притихли и больше безобразий не вытворяли. Молодец, это ты хорошо придумал. Еще двое осталось. Бобров вздохнул, на них ничего не нашли. Там такие рыла, я тебе скажу, будто и не дворяне вовсе. Хамы, грубияны и сутяжники. Они не только мне гадости успевали делать, но и между собой собачились, даже судились из-за какой-то ерунды. Я когда уезжал, приказал опричникам спуску им не давать, но и до стрельбы стараться не доводить. У них опричники, может, поплоше, но их гораздо больше. Если бы они разом навалились, то наших бы точно перебили. Все правильно, так и надо было. А что с производством? Я уже знал общее положение дел от Лаврентия Палыча, но интересовал взгляд самого Боброва. Старое производство я сохранил, принялся рассказывать Петр. Некоторые мастера никаких новшеств не приемлют. Чуть ли не крик подняли, что менять ничего нельзя и надо делать замки по дедовским лекалам. Даже удивительно, как они умудряются создавать сложные устройства с таким подходом. Этих я оставил в покое, пусть себе ковыряются, но детей обязал отдать в школу. Ножницы, ложки, вилки и всякое такое я тоже разрешил производить, доход с них идет неплохой, так что пусть себе делают. А другие, остальные согласились добавить в свою работу магию. Аполлинарий с разумником прислали парнишку из школы, одного из твоих деланных. Так он с помощью знаков замки стал зачаровывать. Я удовлетворенно кивнул. Этот момент я обговаривал с учителями еще зимой. Парнишка был далеко не гений в деланной магии, зато усердный и старательный. Пришлось писать для него методичку по знакам и печатям для замков с указаниями, когда какой набор применять. Про школу я говорил уже, нанял туда учителя из орков и обязал всех детей научить чтению, письму и счету. Ну и про телеграф не забывал. Из самых толковых молодых подмастерей организовал артель по выпуску аппаратов. Механической части, естественно, без магии. Пока Сашка была в Павлово, она знаки на них рисовала, а как уехала, я велел отправлять аппараты в Злобино как есть. Очень хорошо, порадовал. Если производство работает, с соседями я быстро разберусь. Не думаю, что это сложнее, чем в Петербурге. Костя, очень тебя прошу, не надо их убивать. Дворянское общество на тебя ополчиться может, особенно, если им в нужном свете подадут. У нас ведь нет доказательств, что они специально вредили, так я уже давно надворного судью вызвал бы. А они все из-под тишка делали, даже поначалу извинения слали. Спокойно, Петр, не собираюсь я смертоубийством заниматься. Думаю, хватит простого внушения, чтобы они прекратили безобразничать. Меня больше интересует, кто их подбил на подобное. Не верю, что они сами решили устраивать тебе подлости. Как, говоришь, этих двоих зовут? Иван Иванович Перерепенко и Иван Никифорович Довгачхун. Веришь, Костя, фамилии у них как раз подходящие. Сразу видно, лица не обезображены умом и честью. Вот и чудно, такие люди чувствуют силу за версту, им даже угрожать не придется. Бобров сокрушенно вздохнул. Увы, его-то как силу и не воспринимали. Это мне, некроманту, просто людей до дрожи запугивать и трупы после себя оставлять. А Петр хорош в решении хитрых дел и поиске разных сведений. Не переживай, я хлопнул его по плечу, у тебя достоинство в другой области. А для решения таких вопросов ты всегда можешь рассчитывать на меня. Ага, Бобров задумался на секунду. Да, вот еще что. Костя, тебе же самому заниматься Павловым не с руки будет, а у меня есть один толковый знакомец. Из небогатой семьи, да еще и третий сын. Так что вовсе без наследства останется. Дослужился до поручика, но был уволен по ранению. Мне помогал в некоторых делах. Человек он щепетильный и надежный. Сватаешь его на должность управляющего, вроде того. Просить за него не буду, но посмотреть рекомендую. Талант у него есть, слабенький, но клятву на нем дать сможет. Как приедем, отправь ему записку. Глянем, что за человек такой. Село Павлово спускалось по склону холма от церкви с высокой колокольней на вершине и до самой Оки, текущей у подножия, и напоминало скорее маленький городок, чем деревню. Добротные дома из бревен, частенько в два этажа, кирпичные кузницы, на улочках проложены деревянные мостовые, а сами жители, хоть и крепостные, одеваются не хуже городских мастеровых. Впрочем, ничего удивительного, большинство населения Павлова ремесленники, а не крестьяне. Как рассказал Бобров, землю здесь тоже пашут, но такую работу считают непрестижной и отправляют на нее либо провинившихся, либо совершенно безруких. Хозяйская усадьба стояла на вершине холма, отделенная от остальной деревни яблоневым садом. Там-то нас и встречали. Староста, седой сгорбленный орк, несколько слуг и девица с караваем в руках. Сцена живо напомнила мне, как я в первый раз увидел Таню, практически один в один. Только здесь девица хоть и была миловидной, но особого ума у нее во взгляде заметно не было. Так, обычная крестьянка, заглядывающая в рот новому барину. Староста затянул было песню, как все рады меня видеть, но я прекратил бесполезное словословие. Отослал всех заниматься своими делами и велел подавать обед. С дороги, знаете ли, аппетит разыгрался не на шутку. Не успели мы расправиться со вторым блюдом, как приехал старший опричник Иван Петров, один из первых, кого привлек на службу комбов, дядька лет 40 со злым прищуром и хваткой бульдога. Я велел посадить его за стол и накормить, а во время обеда выслушал его доклад. Светлячок, тоже сидевшая с нами, кивнула Петрову, но в разговор вступать не стала. Неприятности в Павлово продолжились и после отъезда Боброва. Дважды мастеровых, направлявшихся в Нижний Новгород, пытались грабить, но опричники были начеку, присматривали за дорогами и легко разогнали бандитов. Ущерба почти не было, если не считать пары выбитых зубов у одного из крепостных и украденный бочонок с медовухой. Увы, поймать разбойников не представлялось возможным, те отлично ориентировались в лесах и с легкостью уходили от погони. Но одного из нападавших опознали как конюха помещика Перерепенко, а третьего дня столкнулись с довгачхунскими. Петров скорчил недовольную гримасу. Они рощу стали рубить, хотя их уже три раза предупреждали, что она наша. Мы крестьян прогнали, так и пяти минут не прошло, как сам помещик явился с челядью. Вооруженные все огнебоями и пиками, человек 30, не меньше. Довгачхун орать стал, что это его земля и он будет делать все, что хочет. Грозил всех перестрелять, чуть от злости не лопался. До стрельбы не дошло, опричник покачал головой. Как Петр Данилович приказал, мы первые не начинали, а у этих кишка тонка, только грозить могут. Еще что-то было, Петров наморщил лоб и помотал головой. Вроде все, только в деревне пожар вчера случился. Мастерская, что Петр Данилович поставил, ночью загорелась. Хорошо, углядели вовремя да сразу тушить кинулись. Мы с Бобровым переглянулись. Готов поспорить, не само оно загорелось. Наверняка поджог устроили. Так, я отбарабанил пальцами на столе первые такты Преображенского марша. Далеко до усадьбы этого довгачуха, довгачхуна, поправил меня Бобров, верст 10 будет. Светлячок, я посмотрел на девушку, пусть люди закончат обед и сразу же прогуляемся, навестим этого милейшего человека. Иван, я повернулся к Петрову, ты своих тоже бери, поедем большой компанией. Оружие, брать, если нас плохо примут, немного постреляем. Петров широко оскалился, показав крупные зубы. Сделаем, ваше сиятельство. Разрешите выполнять, действуйте. Петров и Светлячок тут же встали из-за стола и вышли. Костя, может, не стоит так резко? Спросил Бобров. Зачем лишние жертвы? Ты их вроде пугать хотел. Не переживай, я знаю, что делаю. Дорогим соседям надо преподать урок хороших манер, а ты сам знаешь, любой урок в школе начинается с розг. Но ты же в своей школе запретил пороть детей. Так то мои люди, они доброе слово понимают. А эти судари мне чужие, и жалеть я их не собираюсь. Глава 20. Два помещика. На прогулку мы выехали верхом большой дружной компанией человек в 30. Приятно, знаете ли, заглянуть в гости к соседям в сопровождении улыбчивых вооруженных людей. Если не пробовали, то очень рекомендую такой формат общения. Даже самый нелюдимый хам становится вежливым и приветливым. Опричников я разделил на три отряда. Один под командованием Светлячка, другой Петрова, ну и себе оставил 5 человек, приказав им прикрывать Боброва. Он у нас не слишком боевой, а о своей безопасности я как-нибудь сам позабочусь. Серьезных угроз я не ожидал, но даже временному отряду лучше иметь четкую командную вертикаль, а не шататься толпой. Пока мы ехали через Павлово, нашу кавалькаду сопровождала стайка ребятишек-орчат, с гиканьем несшихся рядом. Некоторые горцевали на палках, изображавших лошадей, и размахивали прутиками вместо сабель. Да уж, мальчишки всегда остаются мальчишками, какой бы век ни стоял на дворе. На околице я козырнул им, приложив пальцы к треуголке, чем вызвал бурю восторгов и криков. Дорога отвернула от берега и змеей заползла в лесок. Туда, дорога на Муром, пояснил Бобров на развилке, а вон там, в версте, жгут уголь для кузнец. Я приказал поставить нормальные печи из кирпича, чтобы не терять деготь. Лес поредел, пыльная дорога нырнула в ложбинку, тут же забралась на пригорок, и перед нами расстелился неширокий луг. На другой его стороне белой стеной стоял березняк, среди которого суетились маленькие фигурки. Оттуда же доносились звонкие удары, будто стволы долбила стая дятлов-переростков. «Вот скоты!» Петров в полный голос добавил еще пару крепких выражений, помянув родственников соседских помещиков и свои близкие отношения с ними. «Опять наш лес валит. Константин Платонович, разрешите, мы их. Спокойно, сейчас разберемся. Иван, бери людей и обойди их слева. Светлячок, ты со своими, справа. Постарайтесь окружить, чтобы никто не ушел». Опричники разделились и молча разошлись в стороны. Я подождал минут 10, тронул пятками коня и кивнул Боброву. «Поехали, посмотрим, кто ворует мой лес». Мы неспешно потрусили через луг в сторону березняка. В предвкушении отмщения своих мучений Бобров ухмылялся с нескрываемым злорадством. Бесконечные нападки и пакости сумели довести до ручки даже добрейшего Петра. Нас заметили поздно, шагов за 50, если не меньше. Крестьяне заволновались, стали что-то кричать и показывать на нас пальцем, а затем чохом кинулись прочь. Но буквально через минуту, обнаружив, что их окружают вооруженные всадники, заметались между деревьями. Тонким голосом завопила какая-то баба, затесавшаяся среди мужиков. «Батюшки, убивают!» А кольцо опричников сжималось все туже. Неудачливые дровосеки подняли топоры, но в ответ защелкали взводимые курки огнебоев. Топоры полетели в траву, а крестьяне разом бухнулись на колени. Внутренним чутьем они узнали во мне главного и стали умолять. «Пощади, барин, не виноваты мы. Вот те крест, не по своей воле пришли». Я окинул их суровым взглядом и спросил, «Кто вам позволил валить мой лес?» Крестьяне снова заголосили. «Пожалей, барин, дети малые по лавкам сидят. Это все барин, Иван Иванович, велел. Рубите все, нам нужнее. Сказывал, что вас, барин, уже и в живых-то нет». Мы переглянулись с Бобровым. Хорошенькое дельце, однако. На каторгу их, зло рубанул Петр за покушение на чужую собственность. «Барин, крестьяне подняли вой, не губи, барин. Наказывать крепостных я не собирался. Ну, правда, какой спрос с подневольных бедолаг? Мне нужны не они, а их хозяин». Будто услышав мои мысли, вселенная тотчас откликнулась. В березняк ворвался десяток всадников, разрывая круг моих опричников. Впереди скакал худощавый дядька лет за 40 с желчным лицом и ртом в форме буквы «Ижица». Весь перекошенный от гнева, он размахивал пистолетом, держа его за ствол. То ли перепутал от возмущения, то ли не умел нормально обращаться с оружием. «Перерепинка», — подсказал Бобров, собственной персоной. «Ты был прав, рожа та еще». Следом за помещиком следовали вооруженные чем попало слуги, видимо, изображая его опричников. Только сразу было видно, не бойцы, разбегутся при первых же выстрелах. Кто посмел запарю? Перерепинка так вращал глазами, словно у него было косоглазие крайней степени. С таким диким взглядом ему надо выступать с бродячим цирком, показывая себя за деньги. Отбоя от зрителей не будет. Удавлю. Кто моих людей тронул? На конюшне до смерти. Я не собирался слушать завывания. Послал лошадь вперед и оказался лицом к лицу с Перерепинка. Ага. Так вот кто на мою землю непрошенный пожаловал. Ну я тебя. На моей ладони возник яркий всполох, готовый сорваться ему в лицо. Урусов. Перерепинка взвизгнул по бабе и швырнул в меня пистолет. Развернул коня и кинулся прочь, раздавая удары плеткой своим же слугам, дабы расчистить дорогу. Стоять. Рявкнул я ему вслед, но тот припустил еще быстрее. Доморощенные опричники не стали прикрывать барина и дружно чухнули следом за ним, забыв про оружие и оглядываясь на меня со страхом. Взять его, живым. Вся наша компания рванула вслед за убегающим помещиком, а крестьяне, почувствовав, что к ним интерес пропал, тут же бросились в рассыпную, не забывая захватить брошенные топоры. Перерепинка, несясь во весь опор между деревьями, громко вопил, требуя от слуг защитить себя. Но куда там, те только сильнее нахлестывали коней, а некоторые так и вовсе бросили оружие. То один, то другой сворачивали в сторону, пытаясь спастись в одиночку. Этих мы не преследовали, загоняя главную жертву, вороватого помещика. Я мог бы убить его даже всполохом, не говоря уже о скудельнице, но не желал этого делать. Нет, надо сначала поговорить и выяснить, откуда он взял идею, что можно покушаться на мою собственность, а уже потом решу, как его наказывать. Может, обойдется штрафом и внушением. Убивать за подобные проступки не в моих правилах. Бешеная скачка не могла долго продолжаться. У моих людей и кони лучше, и загонять дичь они умели неплохо. Они почти догнали перепуганного помещика, когда тот вылетел из леса к какой-то усадьбе, плохонькой, обшарпанной, но с колоннами и портиком на входе. «Помогите! Убивают!» Закричав, что есть мочи, Перерепинка неожиданно ловко для своей комплекции спрыгнул с коня и хотел забежать внутрь. Но между ним и особняком возникло непреодолимое препятствие. Петров на лошади с занесенной в руке плеткой. Опричник не стал хлестать помещика по лицу, а ловко крутанул рукой и сбил его с ног. «Не двигаться!» — рявкнул он на валяющегося в пыли Перерепинка. Тот не посмел возражать, с обреченным видом закрыв лицо руками. «Это усадьба Довгачхуна!» — рассмеялся Бобров и указал рукой куда-то в сторону, а вон и сам хозяин. Несколько секунд я разглядывал небольшой прудик, выложенный по берегу камнями. «Где хозяин?» «Не вижу». Но затем из воды появился голый толстяк и, переваливаясь, как утка, заковылял прочь. То и дело оглядываясь, он часто моргал и беззвучно шевелил губами. «Отлично, не придется два раза ездить. Взять его». Я указал на толстяка, и к нему тут же кинулись двое опричников. Взвизгнув точно так же, как Перерепинка, хозяин усадьбы попытался убежать, сверкая голым задом. Но шансов у него не было никаких. «В дом обоих», — приказал я, «и дайте этому чем-нибудь прикрыться, а то смотреть противно». Бобров, хохоча, спрыгнул на землю и тоже пошел со мной в особняк, не желая пропускать предстоящий цирк. Откинувшись на диване, я с усмешкой разглядывал двух помещиков. Перерепинка в пыльном камзоле с оторванным рукавом и Довгачхун, кутающийся в бекешу прямо на голое тело. Умастившись на простых табуретках, они попеременно вздыхали и кидали друг на друга злые взгляды, опасаясь смотреть на меня. Бобров, сидевший рядом на диване, пытался сдержать смех, но то и дело хихикал. «Прошу, барин, ваш кофе». Дворовая девка внесла поднос с чашками и с поклоном подала мне и Боброву. Перерепинка сердито посмотрел на нее и отвернулся, а Довгачхун тяжело вздохнул и сглотнул, дернув кадыком. «Ну-с, судари мои, я отпил кофе, оказавшийся не слишком плохим, слушаю вас внимательно». Оба помещика зыркнули на меня и тут же отвели взгляд. «Что вы хотите услышать?» Кривя рот, буркнул Перерепинка. «Для начала ответьте, почему я не должен прибить вас на месте и со спокойной душой поехать домой?» Вы не можете так поступить, это бесчестно, вы же дворянин. Вот именно, я строго на них посмотрел, дворянин имеет право оторвать голову всякому, кто покусился на его собственность. Даже, я бы сказал, обязан избавить мир от воров и грабителей. Это все вы, Иван Иванович, прошипел Довгачхун, вся семейка у вас была такая. Родители ваши были пьяницей и промышляли разбоем на дорогах, и вы по их следам пошли. Я, а не вы ли, Иван Никифорович, послали свою дворню грабить крестьян уважаемого Константина Платоновича? Скажете, нет, да я перед надворным судьей готов засвидетельствовать, как вы бахвалились. Ах, вот вы как заговорили, явились ко мне в дом и давай на меня напраслину возводить, да после этого я под присягой расскажу, как вы, не обращая внимания на меня, они развернулись лицом к лицу и принялись орать друг на друга. Лица у обоих покраснели, они брызгали слюной и тыкали пальцем в противника. Перерепинка схватил Довгачхуна за бекешу и чуть не сдернул ее. Довгачхун попытался завернуться обратно, пряча дряблое тело, и едва не сверзился с табуретки. В ответ он ткнул Перерепинка кулаком в плечо. Тот не остался в долгу и отвесил Довгачхуну оплеуху. Препирательство начало перерастать в драку, удары следовали один за другим, табуретки угрожающе качались под скандалистами. Наблюдая за безобразной ссорой, Бобров уже не смеялся, а хватал ртом воздух и вытирал глаза от слез. «Тихо!» Мой окрик спорщики пропустили мимо ушей, продолжая пихаться. Я вздохнул, закрыл глаза и послал сгусток сырого эфира в пол. Особняк вздрогнул. Зазвенели стекла в окнах, закачалась люстра под потолком, а со стены рухнула картина. Спорщики едва не упали с табуреток и вынуждены были ухватиться друг за друга. Они наконец-то замолчали, с ужасом уставившись на меня. «Пожалуй, да, убивать я вас не буду. Грех поднимать руку на больных людей». Помещики дернулись было возразить, синхронно открыли рты, но разум все-таки возобладал, и они промолчали. «За причиненный ущерб вы выплатите мне по 500 рублей серебром». От этих слов их перекосило, а Перерепинка снова начал вращать глазами в разные стороны. «Это невозможно, никак нельзя, да мы столько в год не зарабатываем, такую сумму я и за 10 лет не скоплю». «Тогда возвращаемся к первому варианту». Я поставил пустую чашку на стол и принялся разминать пальцы, хрустя суставами. «С кого начнем? Ну, так-то 500 не сильно много. Занять можно. Дайте неделю сроку, и привезу. Может, и за 3 дня, чтобы не заставлять вас ждать». Перерепинка с превосходством посмотрел на соседа. «А я за 2 дня справлюсь». Довгачхун задрал подбородок. «Вот и чудесно, судари мои. Послезавтра жду вас обоих с деньгами. А теперь переходим ко второму вопросу». Помещики глянули на меня с плохо скрываемым страхом. «Ответьте, судари, кто вас надоумил строить мне козни? Ни за что не поверю, что вы додумались до этого сами». Они разом уставились в пол и невнятно забормотали, мол, сами решили, без подсказок. И вообще, все вышло случайно, как шутка, даже не ожидали, что я так рассержусь за всякие мелочи. Судя по тому, как они принялись отпираться и оправдываться, даже не обвиняя друг друга, я угадал правильно. Кто-то специально подбил их против меня. Придется нажать посильнее, чтобы узнать всю правду, а после добраться до заказчика и прижучить уже его. Глава 21. Новый враг. Хватит юлить. Совершенно неожиданно рявкнул Бобров. Раздраженный болтовней дружков-помещиков, он хлопнул ладонью по колену. «Константин Платонович», кивнул он мне, «они же врут, как сивые мерины. Не вижу смысла их слушать, только время теряем. Может, убить их и поднять трупы? Мертвые сразу расскажут все как есть».